Глава 34. Поскребышев, неизменный помощник товарища Сталина, предупредительно открыл тяжелую высокую дверь, молча кивнул и сделал приглашающий жест рукой, пропуская Якова Джугашвили в кабинет хозяина. Яков, посвежевший, чисто выбритый, в новой с иголочки форме, с кубарями старшего лейтенанта в петлицах, в сверкающих хромовых сапогах, сделал шаг другой и в нерешительности остановился, застыв по стойке смирно. Он решительно не понимал, что нужно сейчас говорить и как ему вести себя с этим человеком, что стоит у окна спиной к входной двери. Там у окна стоит его отец. Там, слегка сутулясь, никак не торопится обернуться и подойти к сыну совсем чужой и незнакомый человек во френче защитного цвета и в мягких кавказских сапожках. Вождь огромной страны, верховный главнокомандующий, хозяин. Хозяин не только державы по имени СССР, хозяин его Якова и еще многих-многих жизней. Наконец Яков, пересиливая вдруг нахлынувшие с новой силой робость, чувство вины непонятно за что и застарелое отчуждение к этому пожилому человеку, негромко произнес, чувствуя, как под ложечкой разливается неприятная пустота. «Здравствуй, отец!» Сталин медленно обернулся, окинул сына внимательным взглядом желто-карих глаз, неторопливо подошел, мягко ступая по ковру, почти вплотную еще раз всмотрелся в лицо и в глаза Якова, после чего не сильно обнял и сказал глуховатым голосом: «Здравствуй, Яша, я рад, что ты снова дома. Проходи, присаживайся». Иосиф Виссарионович вернулся к столу и принялся неспешно набивать трубку, привычным жестом кроша папиросы из черно-зеленой коробки герцеговины «Флор». Наконец громко шикнула спичка. Сталин глубоко затянулся раз, другой, раскуривая трубку, выпустил облачко душистого дыма и, чуть улыбаясь краешком губ, сказал: «Мне рассказали твою историю. При всей ее неправдоподобности она лишний раз подтверждает расхожую истину. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Главное, что ты здесь, и немцы лишились довольно сильного козыря. Я думаю, что сейчас нужно дать ряд публикаций в «Правде», «Известиях», в «Красной звезде», опровергающих злостное гитлеровское вранье о том, что сын товарища Сталина добровольно сдался немцам и находится в плену. Поручим товарищам написать короткие заметки о том, что ты действительно был какое-то время в окружении, но вместе с другими красноармейцами с боями пробился к своим. Поместим соответствующие фотографии. Этими публикациями мы пресечем всякие глупые и вредные слухи, гуляющие среди наших солдат, и утрем нос этому мерзавцу Геббельсу. И запомни, никакого плена не было». Яков молча слушал размеренный, так хорошо знакомый голос с характерным акцентом и думал о том человеке, который, не задумываясь, бросил свою жизнь, по сути, под нож, ради того, чтобы он, сын вождя, смог получить хотя бы мизерный шанс на спасение, чтобы оградить его от неизбежных позора и унижений. Ведь во многом благодаря именно Николаю Тахадзе, почти незнакомому младшему лейтенанту, он, Яков Иосифович Джугашвили, сидит сейчас в этом безопасном кабинете в центре Москвы и слушает этого человека, человека, который сыном-то его назвал, может быть, впервые за все последние годы. «Извини, отец», но Яков замялся, пытаясь подобрать самые верные, нужные слова, чтобы Сталин, которому, должно быть, давно уже никто и думать-то не смел возражать в чем бы то ни было, понял его правильно. «Нельзя этого делать. Там, в лагере, в руках немцев остался человек, который, чтобы спасти меня, назвался моим именем и сумел убедить немецкую разведку, что именно он, Яков Джугашвили. Если в газетах появятся фотографии и эти сообщения, то его ждет верная смерть. Фашисты не простят обмана». В В кабинете вновь повисла тягостная тишина. Сталин молча прохаживался по ковру, курил свою трубку и, казалось, совсем забыв о присутствии сына, думал о чем-то своем. «А ведь я совсем не знаю этого мальчишку», — испытывая некоторое недоумение и досаду, размышлял Сталин. «Катерина Сванидзе умерла, когда ему было всего-то месяца два. Моя маленькая Като, пожалуй, единственная женщина, которую я по-настоящему любил. Потом мальчик рос у ее родственников, пока я мотался по ссылкам. В Москву Яков приехал уже почти взрослым. Он ведь тогда был всего на 7 лет моложе Надежды. Вождь поморщился. Он не любил вспоминать свою вторую жену, Наденьку Аллилуеву, которая, считал он, подло предала и опозорила его, когда в 32-м застрелилась из-за самой обычной бабьей блажи. Никогда я не понимал его, да и времени заниматься семьей и пустыми воспитательными разговорами с детьми у меня никогда не было. Вот Вася со Светланой всегда были просты и понятны, а этот, сдержанный, замкнутый, вечно стеснялся чего-то, даже жены его мне не нравились. О чем он вообще толкует? Неужели он не понимает, что у меня на плечах лежит ответственность за всю огромную страну, за весь народ? Я должен переживать, думать о судьбе какого-то там грузина, которому, как ему кажется, он чем-то обязан? Мне сейчас о другом думать надо, о том, что Гитлер стоит уже у самых стен Москвы. Мне надо думать о том, как исправить все ошибки этих дураков, верных соратников, из-за которых мы драпаем от самой границы и все никак не можем остановиться. Он ничего не понимает. Никто ничего не понимает. Я один, один, и без меня они пропадут все. Страна пропадет. Боюсь, товарищ старший лейтенант, вы не совсем понимаете, о чем просите. Хорошо, пусть не будет этих публикаций. Возможно, присутствие в руках немцев двойника мы всегда сможем как-то обыграть в свою пользу, но ты, Яков Джугашвили, сын Сталина, будешь жить в Москве или пойдешь в действующую армию командовать какой-нибудь ротой, и никто об этом не будет знать? Глупость. Немецкая разведка работает не хуже нашей. Уж я это доподлинно знаю. Сталин помолчал, заново набивая трубку, и продолжил. «Есть, пожалуй, только два варианта сохранить все в тайне. Или мы под чужим именем прячем тебя до конца войны где-нибудь вдаль Лаге, или ты идешь на фронт и воюешь, как все, и опять же под другим именем. Что скажешь?» «Я готов». Яков встал и вновь вытянулся по стойке смирно. «Думаю, ты первый стал бы презирать меня, если бы я трусливо спрятался где-нибудь на Колыме. Я прошу отправить меня на фронт, пусть даже рядовым бойцом». «Ну что ж, мы подумаем. Ты знаешь, что с теми, кто сдался в плен, мы не церемонимся. Товарищ Верховный Главнокомандующий, я не сдавался в плен. Немцы взяли меня. Я знаю». «Иди, Яша, у меня еще много дел. Нет, не туда». Сталин остановил Якова, направившегося было к входной двери, и указал на неприметную дверь в углу кабинета, за которой была небольшая комната отдыха. «Пройди в эту дверь, а там тебя проводят». «Желаю вам удачи, товарищ старший лейтенант». Яков по строевому четко повернулся через левое плечо и вышел из кабинета. Сталин задумчиво посмотрел ему вслед, еще раз подумал, что провожает совсем чужого, малознакомого ему человека, и уже через минуту вернулся к обычным, более важным делам.